Может, в Антарктиде и открылись трое врат четвертой категории, но великие кланы, все еще находились в состоянии войны. Санни не собирался вставать между повелительницей зверей и Морган, да и сделав это, он не смог бы ничего добиться. Но Нефис тоже была здесь, лежала без сознания в кольце из черного стекла, и она тоже была дочерью короля мечей, пусть и формально, черт побери. Однако ничего делать не пришлось, в тот момент, когда повелительница зверей холодно посмотрела на Морган, перед принцессой войны внезапно возникла высокая фигура в потрепанных доспехах, закрывшая ее от удушающего взгляда прекрасной святой. Летний рыцарь уставился на повелительницу зверей и молча покачал головой, даже не думая об этом. На ее губах появилась опасная улыбка. Прекрасная демонесса подняла изящную бровь и с ноткой вызова произнесла: «А иначе?» Лицо сэра Гелиада оставалось спокойным. «Я убью тебя». Повелительница зверей несколько секунд не сводила с него взгляда, а затем отвернулась и рассмеялась. «Тогда, может быть, в другой раз». Посмотрев на заходящее солнце, она повысила голос и крикнула: «Пойдемте, все, кто еще жив, вставайте, нам нужно найти убежище до наступления ночи». Глава 1223. Расходящиеся цели. Солнце тонуло в белых песках пустыни, а убийственная жара, терзавшая их до этого, постепенно рассеивалась, сменяясь жутким холодом и леденящим ужасом наступающей ночи. Избитая группа людей пробиралась к возвышающимся руинам. Двое святых держались хорошо, а вот вознесенные находились в ужасном состоянии, у всех были серьезные раны, и каждый шаг был для них пыткой. Единственный среди них целитель был без сознания, а воспоминания с восстанавливающими зачарованиями, которыми обладали некоторые из них, были недостаточно мощными, чтобы справиться с множеством тяжелых ран, по крайней мере, не сразу. Джет выглядела несколько лучше, чем во время битвы с сосудом хранителя. Ей удалось убить кошмарное существо, устроившее засаду в пустыне, и поглотить немного эссенций души. Тем не менее, от одного взгляда на ее изуродованное тело становилось не по себе. Руки Сишан были обмотаны тканью, и, хотя раны были обработаны, она могла идти, лишь опираясь на повелительницу зверей. Кай парил над песком с бледным лицом, удар великой мерзости повредил его позвоночник, и хотя лучник не был парализован, он испытывал море боли. Эффи заметно хромала, а Морган выглядела совершенно обессиленной и слабой. Что касается Санни, люди иногда говорили, что он похож на куклу, но если это и было правдой, то сейчас он выглядел как тряпичная кукла, которая десятилетиями не получала внимания, а потом была основательно погрызана каким-то животным. Ах, больно. Ему было больно, но боль была терпимой. По крайней мере, пять теней снова укрепляли его, с их помощью он мог без особых проблем справляться с этим напряженным путешествием. Святая несла бессознательную Нефис на руках. Поврежденные доспехи и одежда Нефис были уничтожены испепеляющим пламенем, поэтому она была закутана в голубой плащ Касси. Сама слепая девушка шла позади молчаливого рыцаря, бок о бок с Санни. Она единственная из всей группы выглядела измученной и истощенной от жары, но не побитой в сражении. Впрочем, Касси тоже находилась в центре битвы между великими кланами. Многие пробужденные, порабощенные мерзости и мастера клана Сонг пытались убить ее, но погибли от ее руки. Ее доспехи были изрешечены вмятинами и покрыты засохшей кровью, так что в ее внешнем виде не было ничего свежего или эффектного. Санни взглянул на нее и тихо сказал: «К слову, ты как раз вовремя. Спасибо». Касси некоторое время молчала, после чего покачала головой. «Не стоит меня благодарить. Это просто удачное стечение обстоятельств». Он улыбнулся. «Да, нет, вероятность этого нулевая». Санни изучил ее нежное лицо, а затем спросил: «Ты знала, не так ли?» Касси подняла бровь. «Знала что?» Выражение его лица потемнело. «Знала про врата. Именно поэтому ты сказала мне написать сообщение Рейн. Ты знала, что мы застрянем в этой проклятой пустыне на долгое время. Ты знала, что Антарктида будет уничтожена». Слепая девушка повернула голову, и он увидел ее прекрасные голубые глаза. Выражение ее лица было спокойным. «Я ничего не знаю». Санни насмешливо хмыкнул. «Ну да, конечно. Значит, ты также не знаешь, что будет дальше». Касси отвернулась и пожала плечами. «Нет, сейчас знаю». Она задержалась на несколько мгновений, а затем кивнула в сторону повелительницы зверей и сэра Гелиада. «Они собираются бросить нас». Санни некоторое время смотрел на нее, а затем усмехнулся и отвел взгляд. «Да неужели? Не нужно было являться оракулом, чтобы понять, что двое святых, которых привела Кусси, собираются бросить членов когорты. Они уже помогли Санне и остальным, позволив им выжить. Но и у повелительницы зверей, и у летнего рыцаря были свои приоритеты. Для повелительницы зверей это была Сейшен. Для сэра Гилиада, Морган и, возможно, Нефис. Именно по этой причине они не покинули пустыню сразу же после бегства с поля боя. Оба святых могли вернуться в мир бодрствования в любой момент. Им просто нужно было найти безопасное место, а также время, чтобы активировать свои привязки. Однако после этого они не смогут вернуться в этот уголок пустыни кошмаров, не приблизившись сначала к трем гигантским вратам. Проблема заключалась в том, что они не могли взять с собой слишком много людей. Сан не знал, что предел повелительницы зверей равен двум. Она доставила в Восточную Антарктиду Сейшен и Вознесенного Баста. Однако большинство святых могли переносить между мирами только одного человека. В любом случае, большинство из них будут брошены. Что делать, что делать? Санни отчаянно пытался найти решение, но он слишком устал, чтобы формировать сложные мысли. Помолчав некоторое время, он спросил: «А что со святой Терис? Ты знаешь, где она?» Кусси медленно покачала головой. «Мы не видели ее следов после входа в царство снов. То же самое с бесшумным сталкером. Пустыня огромна, скорее всего, они появились где-то далеко от нас. Небесный прилив могла бы спастись от хранителя врат, но к концу битвы она была измотана. Возможно, ей пришлось сбежать в мир бодрствования». Санни был немного разочарован тем, что надежды на помощь от святой Терис практически нет. Но в то же время он был рад узнать, что она, возможно, уже покинула пустыню кошмаров. Это, по крайней мере, означало, что она все еще жива. Весь ее клан тоже находился в Антарктиде. Учитывая, что в южном квадранте сейчас бродили великие мерзости, небесный прилив была единственной, кто мог обеспечить безопасность своих людей. На ней лежала большая ответственность, ведь именно ее действия привели к изгнанию клана Белого Пера на холодный континент, и она сделала это, чтобы спасти Санни и Кусси. Он вздохнул. «Надеюсь, святая Терис и мастер Ран выберутся из Антарктиды живыми, а также Ким солдат эвакуационной армии и миллионы гражданских, которые все еще не были эвакуированы». Однако Санни и остальные уже ничем не могли им помочь. Теперь их целью было выбраться из пустыни кошмаров. Он не знал, какая их задача была более опасной. Глава 1224. Вторая ночь. Они успели добраться до руин до того, как древние мертвецы поднялись из-под песка. Сооружение, в котором они укрылись, было огромным и внушительным, отгороженным от пустыни широким полем черного стекла. Однако оно не было похоже на здание, в котором должны были жить люди. Осмотрев множество руин в пустыне, Санни начал чувствовать, что есть причина, по которой они все такие странные, сломанные и деформированные. Казалось, будто эти сооружения не были построены здесь, а упали с неба и разбились, ударившись о белый песок. Впрочем, возможно, пустыня кошмаров в древности и не была пустыней. Такие барханы обычно оставляли после себя высыхающие моря. Если огромные просторы белого песка когда-то были дном океана тогда, возможно, эти сооружения не упали, а утонули. Но зачем Ариэлю строить свою пирамиду на дне моря? Санни покачал головой. Нет, в описании зеркала истины не было ни одного упоминания о морях или океанах. В описании других воспоминаний, полученных им во время цепи кошмаров, много говорилось о реках. Но какая река могла быть настолько широкой? Просторный зал, в котором укрылись выжившие, освещался светом небольшого костра. Повелительница зверей жарила над ним мясо монстра. Она выглядела расслабленной и дружелюбной, но все остальные были сильно напряжены. Это объяснялось тем, что чарующая святая была, пожалуй, не менее опасна, чем апокалиптическая битва, разворачивающаяся снаружи. Теперь, когда им хотя бы на несколько часов удалось вырваться из рук хранителя врат, все с болью осознали, что находиться в ее присутствии – это коварно пугающий опыт. В конце концов, повелительница зверей могла тонко завладеть сознанием любого человека, чтобы поработить его или свести с ума. Возможно, она уже это сделала. Санни было не по себе, но летний рыцарь был напряжен больше остальных. Если прекрасная демонесса и пыталась завладеть сознанием выживших, то только для того, чтобы убить его и избавиться от дочерей Валора. Словно прочитав его мысли, повелительница зверей улыбнулась. «Боги, Гилиад, может, хватит сверлить мне дырку во лбу? Я знаю, что красиво, но все же такому рыцарю, как ты, следовало бы иметь хоть какие-то манеры. Хватит пялиться. Летний рыцарь продолжил невозмутимо смотреть в ее сторону. «Была красивой. Ты еще не смотрела на себя в зеркало?» Повелительница зверей подняла взгляд, пару раз моргнула, а затем провела изящным пальцем по кровоточащей ране, пересекающей ее лицо. «О, эта штука! Ах, она отказывается заживать! Шепчущий клинок оставил мне этот подарок перед своей смертью. Очень жаль, что ты не смог защитить своего сеньора». «Да, Гилет». Выражение лица летнего рыцаря потемнело. Морган, сидевшая рядом с ним, холодно посмотрела на прекрасную святую. Ее ярко-красные глаза горели яростью. «Ты, мерзкая ведьма!» Повелительница зверей рассмеялась. «Да ладно, не будь такой серьезной. Смотри, еда готова. Давайте есть». Она ярко улыбнулась. И хотя ее лицо было обезображено уродливой рваной раной, эта улыбка вызвала трепет в сердце Санни. «Эта женщина смертельно опасна и совершенно безумна. Я очень-очень сильно не хочу иметь с ней ничего общего». Разум говорил ему одно, но эмоции отказывались слушать. Санни пришлось напомнить себе об испорченном тиране, которого прекрасная демонесса приказала выпустить в центре осадной столицы, и только тогда он пришел в себя. Презрение – это единственное, что Санни должен был чувствовать к повелительнице зверей. Тем не менее, он не собирался отказываться от еды. Подойдя ближе, Санни взял свою порцию мяса, а затем сел и с жадностью вгрызся в него. Манящая святая бросила на него любопытный взгляд. «Младший братик, как ты до сих пор жив?» Санни нахмурился, а затем осмотрел себя. Черный шелк отреченного сумрака был разорван, и весь его правый бок напоминал мясной фарш. Он вправил вывихнутую руку, но его лицо все еще было покрыто засохшей кровью. По крайней мере, внутренние повреждения, похоже, в какой-то степени зажили, он мог дышать, и на его губах не осталось кровавой пены. Санни пожал плечами. «Мне нелегко истечь кровью». Улыбка повелительницы зверей немного расширилась. «Как интересно». С этими словами она передала остальным немного еды и подошла, чтобы покормить Сишен, которая все еще не могла пошевелить руками. Видеть, что они так нежно и по-сестрински относятся друг к другу, по какой-то причине казалось странным. Все были слишком измотаны, чтобы иметь аппетит, но все равно заставляли себя есть. Сейчас еда была топливом, а его у них было в обрез. Пока они поглощали ароматное мясо, Нефис вдруг зашевелилась и открыла глаза. В них была лишь пустота, но медленно, с трудом, в них вернулась искра человечности, после чего Нефис повернула голову и посмотрела на силуэты людей, сидящих перед костром. Санни бросил взгляд в ее сторону, а затем вернулся к еде и послал мысленное сообщение. «Сейчас ночь, мы находимся в больших руинах, сосуды хранителя врат уничтожены, одного убила ты, с другим разобрались повелительница зверей и летний рыцарь. Касси привела их к нам как раз вовремя». Он на мгновение задумался и добавил: «А еще тебе, наверное, стоит призвать защитное воспоминание». Нефис некоторое время смотрела на него, а затем слегка пошевелилась под голубым плащом и закрыла глаза. Через несколько секунд ее тело окружило россыпь искр, и она встала. Ее стройная фигура была окутана облегающим черным материалом, в котором Санни с удивлением узнал внутренний слой доспехов Звездного Легиона. Нефис слегка качнулась, медленно подошла к костру и села. Он протянул ей бесконечный источник, а Касси предложила порцию жареного мяса. Нев сделала большой глоток из красивой стеклянной бутылки, а затем взяла мясо и молча посмотрела на Морган и сэра Гиледа. Летний рыцарь подарил ей усталую улыбку. «Леди меняющая звезда, ты очнулась. Слава богам!» В его голосе чувствовалось странное напряжение. Морган уставилась в пространство между ними, после чего покачала головой. «Да уж вы оба заставляете меня чувствовать себя плохо». Нефис молча впилась зубами в сочное мясо, выражение ее лица было нейтральным. А вот у Санни, нет. Так вот оно что. Из этого короткого разговора он понял все, что ему нужно было знать. Сэр Гилиад мог забрать с собой лишь одного человека. Глава 1225. Короткая передышка. После того, как с едой было покончено, в древних руинах воцарилась напряженная тишина. Все были невероятно уставшими, но заснуть никто не решался, не только из-за страха, что их обнаружит хранитель врат, но и из-за двух святых. Повелительница зверей и летний рыцарь сидели по разные стороны костра и напряженно смотрели друг на друга. Ни один из них не мог ослабить бдительность, понимая, что противник, вероятно, использует этот момент для атаки. Похоже, их союз был обречен на недолговечность. Санни устало закрыл глаза и зевнул. «Без обид, но почему бы вам просто не уйти? Тогда те из нас, Кто должен остаться, смогут хотя бы немного отдохнуть. Оба святых посмотрели на него с оттенком удивления. Через несколько мгновений сэр Гилиад слегка покачал головой. «Должен признать, я восхищен твоим самообладанием, мастер Санлес. Летний рыцарь, должно быть, полагал, что люди, которых он не сможет забрать с собой, будут в ужасе и, возможно, даже станут умолять его вернуть их в мир бодрствования вместо Морган. Что ж, Санни не считал мольбы ниже своего достоинства, но только если в них был смысл. Однако он знал, что святой из клана Валор никогда не бросит дочь своего суверена. Санни пожал плечами. «Я слишком устал, чтобы беспокоиться». Повелительница зверей усмехнулась, а затем хриплым голосом сказала. «Причина, по которой мы не ушли, очень проста. Ты не святой, поэтому тебе не понять, но есть условия, которые нужно выполнить, чтобы вернуться в мир бодрствования. А если точнее, то зов влияет на наши якоря в мире бодрствования так же, как и на ваши якоря в царстве снов. Каждое семя обладает притягивающей силой, а поскольку в пустыне кошмаров семян очень много, эта сила распространена повсеместно. Так что сначала нам нужно найти место, где она относительно слаба, а эти руины к таким местам не относятся». Она сделала небольшую паузу, а затем добавила. «Однако найти его не так уж и сложно. Готова поспорить, что завтра мы обнаружим хотя бы одно». Санни слегка наклонил голову. Так вот оно что. Было вполне логично, что святые находились под влиянием зова даже в царстве снов. На самом деле, влияние, которое им приходилось испытывать, было гораздо сильнее, чем у остальных. Санни знал это по собственному опыту в качестве пробужденного и мастера. После вознесения он гораздо яснее ощущал притяжение зова. Интересно, что она сказала якорь, а не привязка. Но общая суть заключалась в том, что ни повелительница зверей, ни летний рыцарь не могли покинуть руины и пустыню кошмаров до окончания ночи. Санни кивнул. «Хорошо, тогда вы будете стоять на страже». С этими словами он осторожно опустился на пол, стараясь лечь на неповрежденный бок, и закрыл глаза. Повелительницу зверей заметно позабавила его беспечность, но Санни было все равно, он просто хотел спать. Засыпать было рискованно, но и бодрствовать, отказывая своему телу и разуму в столь необходимом отдыхе, тоже не хотелось. В темных руинах наступила тишина, затем остальные медленно последовали его примеру. Вскоре в сознании остались только летний рыцарь и прекрасная демонесса. Санни был немного удивлен, что пришел в себя живым. Разумеется, те не предупредили бы его, если бы во время сна случилось что-нибудь действительно опасное. Тем не менее, находиться в компании святых и великих мерзостей все же было несколько выше их сил. Ну, технически, тени были бессильны, поэтому все что угодно было выше их сил. Как бы то ни было, Санни не чувствовал себя особенно отдохнувшим, его тело все еще находилось в ужасном состоянии и было покрыто ранами. Однако его состояние было гораздо лучше, чем раньше. Благодаря благословению отреченного сумрака и стойкости его уникального телосложения он чувствовал себя несколько восстановленным. Приподнявшись, он увидел, что сквозь трещины в потолке руин пробиваются лучи бледного солнечного света. В воздухе все еще чувствовалась прохлада, должно быть, сейчас было раннее утро. Вскоре на смену прохладе должна была прийти ужасающая жара. Встряхнув головой, Санни поморщился, встал на ноги и потянулся. Он проснулся первым, а все остальные еще спали, кроме летнего рыцаря и повелительницы зверей, которые продолжали сидеть на своих местах. Неужели эти двое всю ночь смотрели друг на друга? Вызвав бесконечный источник, он кивнул им и заставил себя улыбнуться. «Доброе утро!» Сэр Гилиад спокойно поприветствовал его, а прекрасная демонесса улыбнулась. «Ты уже меньше похож на труп, младший братик». Санни несколько мгновений смотрел на нее, а затем сухо ответил. «Спасибо за комплимент, наверное. Какого черта она вдруг назвала меня младшим братиком? Во-первых, я ей не братик, а во-вторых, я не маленький». Из рваной раны на лице повелительницы зверей все еще текли капли крови, но это не мешало ей смеяться. Он изо всех сил старался не поддаться этому смеху. Прекрасная святая несколько секунд молчала, а затем томным тоном произнесла. «Кстати, я хотела спросить». В ее глазах мелькнуло дружеское веселье. «Как вы с меняющей звездой убили зловещего клыка?» Санни уставился на нее и некоторое время молчал. Тон повелительницы зверей звучал расслабленно, но он невольно задался вопросом, Не скрывается ли под этим спокойствием угроза? Оказаться под угрозой из-за соблазнительной чародейки было бы очень страшно. Когда боль от недостатка стала невыносимой, Санни пожал плечами. Точно так же, как вы с сэром Гелиодом убили великую мерзость, объединив наши силы и использовав его слабости. Повелительница зверей несколько мгновений изучала его лицо, а затем с насмешкой отвернулась. Дети в наше время действительно ужасают. Санни нахмурился. А что, стоит ли мне ожидать, что после возвращения в мир бодрствования я стану объектом мести клана Сонг? Потому что, скажу я вам до того, как я оказался в Антарктиде и познакомился с прелестями цепи кошмаров, мне едва удалось перестать быть мишенью для клана Валор. Для меня это был очень тяжелый год, так что я был бы признателен за снисходительность. Прекрасная демонесса усмехнулась. Похоже, ты вполне уверен, что сможешь вернуться. Как оптимистично. Санни пару раз моргнула и уставился на нее с мрачным выражением лица. После непродолжительно горького молчания он вздохнул. Что ж, если рассуждать таким образом, то я беру свои слова обратно. Утро сегодня совсем недоброе. Глава 1226. Заманчивое предложение. Вскоре группа покинула руины и снова отправилась в пустыню. Их скорость была намного выше, чем накануне, не только потому, что слабые члены группы получили возможность отдохнуть, но и потому, что их раны залечила Нефис. Нефис выглядела неважно. Физически она была совершенно здорова, и любой, кто не знал ее так хорошо, как Санни, мог бы предположить, что все в порядке. Однако он чувствовал, насколько она истощена и измучена. Неф еще не оправилась от использования своего аспекта для уничтожения сосуда хранителя врат. Он опасался, что она, возможно, так и не оправится. Тем не менее, Нефис настояла на том, чтобы вылечить всех, даже Сишин. Лишь рана повелительницы зверей, нанесенная мечом шепчущего клинка, оказалась ей не под силу. Уродливый порез на дьявольски красивом лице чародейки продолжал кровоточить. В оказании помощи врагам клана Валор была своя логика. Пока они находились в пустыне, все были на одной стороне, никто не знал, когда хранитель врат нападет снова и какие чудовищные мерзости поджидают их на палящих просторах пустыни кошмаров. Поэтому, чем сильнее была группа, тем выше были шансы Неф выжить. Именно по этой причине Санни не стал мешать ей лечить его раны. Обычно он с большой неохотой позволял Нефис мучить себя ради него, но сейчас им обоим грозила опасность. Он должен был находиться в наилучшем состоянии, чтобы они имели возможность выбраться из царства снов живыми. Группа шла по белым пескам проклятой пустыни, словно заблудшие души, скитающиеся по бескрайним просторам палящего ада. Пустыня кошмаров таила в себе столько опасностей, что даже двум святым было бы трудно, а то и вовсе невозможно выжить. Более того, шансы найти место, где притяжение семян было бы достаточно слабым, чтобы перенестись между мирами, были невелики, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Или так было бы, если бы не уникальное преимущество, которым обладала группа. Этим преимуществом, конечно же, была Касси. Слепой оракул уже давно доказала, насколько она незаменима в царстве снов. Теперь, когда она стала мастером, ее сверхъестественная интуиция только усилилась. Под руководством Касси им удалось избежать самых страшных опасностей и углубиться в пустыню, не потеряв в ее ужасах ни одного члена группы. Разумеется, проклятое море Дюн было слишком суровой землей, чтобы сделать их путешествие легким. На их пути были опасности, ловушки и всевозможные мерзкие твари, которых приходилось избегать, преодолевать и убивать. Но пока летние рыцари-повелительница зверей защищали вознесенных, ничто из этого не могло забрать их жизни. И вот, когда солнце начало клониться к горизонту, они наконец наткнулись на то, что надеялись найти во всяком случае, на что надеялись некоторые из них. Руины перед ними были не очень большими и походили на погасшую свечу. Развалины были низкими и имели неправильную форму, словно яростное пламя когда-то расплавило черные камни, превратив их в обжигающую жидкость, которая затем остыла и затвердела в хаотичном порядке. Огромное пространство песка вокруг руин превратилось в море неровного черного стекла. Но это было не важно. Важно было то, что это сооружение неправильной формы было достаточно удалено от окружающих семян, чтобы святые могли покинуть царство снов, находясь внутри него. Группа вошла в руины, ступая по обсидиановому стеклу. Пол внутри состоял из того же материала, все говорило о том, что здесь когда-то бушевало неистовое пламя, превратившие строение в выжженную оболочку. Остановившись на потрескавшемся черном стекле, повелительница зверей глубоко вдохнула и посмотрела на остальных. «Ну что ж, нет смысла затягивать, мы с Сишан уходим. Было приятно познакомиться со всеми вами. Кроме того, я могу взять с собой еще одного человека. Те из вас, кто сражался против великого клана Сонг, надеюсь, не обидятся, если я их не приглашу. О, за исключением тебя, младший братик, ты, воспитанная волками, и Найтингейл. Я могу помочь одному из вас выбраться из этого затруднительного положения». Она лучезарно улыбнулась, окинув их оценивающим взглядом. Смысл ее предложения был ясен: вы будете мне обязаны, или даже я буду владеть вами. В комнате из черного стекла воцарилась напряженная тишина. В конце концов, она была нарушена Эффи. «Извините, мама говорила мне не уходить с незнакомыми женщинами». Это были именно те слова, которые и следовало ожидать от буйной охотницы, однако ее тон был нехарактерно мрачным. Эффи, похоже, серьезно размышляла над этим вопросом, но после сказанных слов места для компромисса уже не осталось. Кай и Сан не молча покачали головами, выражая свою солидарность. Повелительница зверей рассмеялась. «Как хотите, Сишан, подойди поближе». Она взяла ее за руку, и вскоре, без лишних слов, они бесследно исчезли. Два прекрасных чудовища покинули их. Так просто. Санни со сложным выражением лица посмотрел на то место, где они стояли всего несколько секунд назад. Это был его шанс спастись, и он его упустил. Он испытывал некоторое сожаление, но в то же время понимал, что не мог принять иного решения. Он бы ни за что на свете не оставил Кая, Эффи, Джет, Касси и Нефис умирать, чтобы спастись самому. Ему уже дважды приходилось делать нечто подобное, и это были самые мерзкие моменты в его жизни. На этот раз, по крайней мере, никто не настаивал на том, чтобы он это сделал. В этот момент с губ летнего рыцаря сорвался тяжелый вздох. Он бросил на Нефис долгий взгляд, а затем подошел к ней и осторожно взял за руку. «Леди, меняющая звезда, пожалуйста, прими эти воспоминания. Сегодня я мало чем могу тебе помочь, но это лучшие оружие и инструменты, которые я смог заработать, получить и собрать. Ты должна выжить. Я знаю, что ты сможешь, потому что однажды ты уже сделала это». На лице Неф появилась бледная улыбка. Это была горькая ирония судьбы. Вновь оказаться в пустыне кошмаров после стольких страданий в попытках выбраться из нее. Она убрала руку и отвела взгляд. Несмотря на то, что сэр Гилиад, казалось, ожидал ответа, Нефис продолжала молчать. Он опустил руку, а затем сделал шаг в сторону и посмотрел на Морган. «Леди Морган, с твоего позволения, я готов вернуть нас обратно в осадную столицу». Морган улыбнулась. «Ну вот и все, теперь нам придется», и покачала головой. Сан не моргнул. «Нет, не сейчас». Заметив замешательство в глазах сэра Гилиада, Морган пожала плечами. «Ты можешь перенести меня позже, но сейчас у нас все еще есть шанс добраться до пирамиды. Мы еще можем завершить нашу миссию. Да, наше положение далеко от идеального, но есть и положительный момент. Клан Сонг полностью выведен из игры. Конкуренция исчезла. Было бы глупо не попытаться». Она посмотрела на остальных. «К тому же, если мы покорим гробницу Ариэля, все смогут выбраться через ее шлюз. Разве это не замечательно?» Лицо летнего рыцаря ожесточилось. «Леди Морган, боюсь, я вынужден настаивать. Если мы не уйдем немедленно, то в следующий раз осадной столицы, в которую мы должны вернуться, может уже не существовать. Весь континент может быть потерян». Она пренебрежительно пожала плечами. «Не беспокойся об этом. У нас есть еще как минимум 4 дня». Их разговор был чрезвычайно интересным. Уверенность Морган в том, что Восточная Антарктида продержится еще как минимум 4 дня, тоже вызывала восхищение. Однако, Сан не отвлекся. Это произошло потому, что он вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Кто-то наблюдал за ним, причем с той стороны, где никого не должно было быть. Он не повернул головы, а стал осматривать окрестности сквозь тени. В дальнем углу стеклянного помещения на сломанной стене отражалась чья-то фигура. Однако отражаться в ней было некому. Этот ублюдок, заметив внимание Санни, отражение улыбнулось и махнуло рукой. Вернее, кровавым обрубком. Кисть руки, похоже, отсутствовала. Глава 1227. Дружеское приглашение. Черный череп был смертельной ловушкой, и никто не мог выбраться из пустыни кошмаров через его шлюз. Однако в этой адской области царства снов существовала еще одна цитадель – гробница Ариэля. Черная пирамида, которая всегда маячила на горизонте, словно зловещий мираж, но не становилась ближе, как бы глубоко человек ни заходил в море белых дюн. Она была одной из главных причин, по которой великие кланы вообще пришли в Антарктиду. Теперь, когда экспедиционные силы обоих кланов были уничтожены, а дочери Кисонг полностью вышли из гонки, Морган решила предпринять последнюю, отчаянную попытку добраться до гробницы Даймона. Это было хорошей новостью для Санни и других членов когорты. Санни понимал, что добраться до пирамиды – это их лучший и, возможно, единственный шанс выбраться из пустыни живыми. Это понимали и остальные. Наличие рядом с ними могущественного святого и принцессы Валора было большим преимуществом. Летние рыцари Морган могли сделать смертельно опасную задачу прохождения пустыни кошмаров чуть менее невыполнимой. Но была одна проблема. Не проявляя никаких эмоций, Санни через тени уставился на отражение Мордрета. Принц ничего выглядел довольно жутко, он был ужасно ранен. Его доспехи были помяты и залиты кровью. Там, где должна была находиться кисть руки, теперь остался лишь окровавленный обрубок. Даже один из глаз отсутствовал, и вместо него зияла дыра. Он выглядел как труп. Тем не менее, на лице Мордрета появилась знакомая улыбка. «Санлес, как же я рад видеть тебя в добром здравии!» Сохраняя невозмутимый вид, Санни украдкой взглянул на своих спутников. Никто из них, похоже, не слышал голоса Мордрета. Казалось, что он передается прямо ему в голову. Может быть, Мордрет разговаривал не с ним, а с его отражением. В любом случае, это немного сбивало с толку. «Прекрасно. Теперь я слышу еще больше голосов». Мордрет опустил окровавленную руку и неловко кашлянул. «Ах, да, думаю, ты не сможешь ответить, не объявив всем о моем присутствии. Как насчет того, чтобы кивнуть один или два раза в знак того, что...» Санни замешкался на несколько мгновений, а затем молча потянулся к отражению с помощью благословения сумрака. К его удивлению, это действительно сработало. Продолжая вести себя как ни в чем не бывало, он послал искалеченному отражению мысленное сообщение. «Как насчет того, чтобы свалить из моей головы и пойти умереть где-нибудь в другом месте? Что бы ты ни замышлял, мне это не интересно». Мордрет моргнул. «Что ж, какой приятный сюрприз. Мы действительно можем разговаривать. Как мило». Санни вздохнул. Он действительно был очень раздражен. «Зачем мне с тобой разговаривать, ублюдок? Это ты во всем виноват. Если бы не твои махинации, не было бы никакой битвы. Тогда бы я не застрял в этой проклятой пустыне». Принц ничего с улыбкой посмотрел на него. «Это совсем неуместно, Санлес. Ах, мне немного обидно. Конечно, я потянул за несколько ниточек, чтобы битва состоялась, но откуда мне было знать, что ты решишь участвовать в ней на стороне моей семьи? В конце концов, именно ты неоднократно говорил мне, что не хочешь иметь ничего общего с великими кланами, так что обвинять меня абсолютно во всем немного несправедливо. На самом деле, это я должен быть разочарован и разгневан из-за всей твоей лжи». Улыбка Мордрета расширилась. «Но, будучи человеком снисходительным и широко мыслящим, я готов оставить свои обиды в стороне. Вот, что я решил. Я прощаю тебя, Санлес, больше нет необходимости обсуждать это». Санни почувствовал искушение повернуть голову и уставиться на свое отражение. Этот сумасшедший, он что, совсем спятил? Он медленно выдохнул. «Что тебе нужно?» Отражение Мордрета слегка сместилось, избегая случайного взгляда сэра Гилиада. Затем он посмотрел на Санни и помолчал еще несколько мгновений. «Я вижу, что моя сестра решила попробовать добраться до гробницы Ариэля. Полагаю, у тебя есть желание присоединиться к ней?» Санни слегка нахмурился. «Да, соблазн есть. Так почему бы мне не поддаться искушению? Благодаря кое-кому черный череп сейчас находится в руках великой мерзости. Так что пирамида – наш лучший шанс выбраться из пустыни кошмаров». Мордрет продолжал улыбаться. «Ох, но это не так. Не слушай мою сестру, Санлес, она молода и неопытна. На самом деле, никто из вас не сможет добраться до пирамиды. Это невозможно». Это, наконец, заставило Санни отреагировать. Отвернувшись, чтобы скрыть свое лицо от членов когорты, Морган и сэра Гилиада, он с глубоким хмурым взглядом посмотрел на свое отражение. «Ах, вот как, откуда ты знаешь?» Принц ничего, пожал плечами. «На самом деле, все очень просто, ведь я уже видел, как Астерион однажды попробовал это сделать и потерпел неудачу. Так что позволь мне задать тебе вопрос. Если суверен не смог добраться до гробницы Ариэля, с чего ты взял, что ваша разношерстная команда вознесенных сможет это сделать?» Санни был поражен. Мордрит только что сообщил поистине шокирующую информацию. Астерион уже побывал в пустыне кошмаров, и это случилось, когда Мордрит еще был с ним, то есть, как минимум, более 10 лет назад. В его голове мгновенно возникло 1000 вопросов. «Я не знаю достаточно, чтобы предположить, кто сможет добраться до пирамиды, а кто нет. Впрочем, разве это имеет значение? Не похоже, что есть лучшее решение. Но зачем Астериону понадобилось входить в гробницу Ариэля? Нет, подожди, если даже он потерпел неудачу, то почему твой отец и Кисонг все равно отправили своих людей в пустыню?» Мордрит усмехнулся. «Потому что Астериону не обязательно отчитываться перед ними о том, что он делает. Просто я знал это, а они нет, и даже я не знаю, каковы были его мотивы. А что касается того, что пирамида – лучшее решение, ты в этом уверен?» Санни некоторое время молчал, а затем неохотно ответил. «Если то, что ты сказал, является правдой, то нет». Принц ничего ухмыльнулся. «Так приятно поговорить с умным человеком. Давай пока оставим в стороне вопрос о моей честности. Да, гробница Риля кажется решением проблемы, но на самом деле это не так. Моя сестра ничем не может помочь тебе и твоим спутникам, Санлес». Санни настороженно посмотрел вниз. «И я полагаю, что ты можешь». Мордрит некоторое время смотрел на него. Его ухмылка медленно исчезла. «Да, могу. И сделаю это не по доброте душевной. Тебе нужна моя помощь, а мне нужна твоя. Так же, как нужна и сила твоих спутников. Чем больше, тем лучше. Если мы хотим выбраться из этого ада, нам понадобятся все силы, которые мы можем получить. Очень удачно, что мы можем здесь говорить. Эти руины, в которых ты находишься, располагаются на самом краю зоны досягаемости моего отражения. Ах, похоже, судьба на нашей стороне». Он вздохнул, а затем снова улыбнулся. «Итак, Санлес, почему бы тебе не забыть о попытке достичь гробницы Риля вместе с моей сестрой и вместо этого не бросить вызов третьему кошмару вместе со мной?» Глава 1228. Недостижимый мираж. За свою бурную жизнь Санни пережил немало леденящих душу испытаний, но пустыня кошмаров была, пожалуй, самым тяжелым испытанием из всех. Потерянный в настоящей зоне смерти, преследуемый великим кошмарным существом, и имеющий мало времени, у него было мало надежды выбраться из этой передряги живым. Тем не менее, у него было два пути. Первый – последовать за Морган в гробницу Ариэля, второй – за Мордритом в третий кошмар. Оба пути были одинаково смертельно опасны и окутаны неизвестностью, поэтому ему было трудно сделать выбор. В итоге Санни принял самое благоразумное решение, отложил принятие решения на несколько дней. В конце концов, существовал лимит времени, установленный Морган в ее дерзкой попытке добраться до Черной пирамиды. 4 дня. Если за 4 дня они не доберутся до гробницы Даймона, летний рыцарь заберет ее обратно в мир бодрствования, оставив остальных. Итак, Санни собирался возложить все свои надежды на принцессу войны. А если она не справится со своей задачей, то он откликнется на приглашение Мордрита и пойдет по единственному оставшемуся пути в семя кошмара. Принц ничего был не очень доволен задержкой, но у него не было иного выхода, кроме как согласиться с Санни и терпеливо ждать. Ему очень нужна была сила когорты меняющей звезды, чтобы бросить вызов третьему кошмару, особенно тому, о котором он ничего не знал и в который собирался войти без всякой подготовки. Мастера были лучшими из лучших среди воинов человечества. В отличие от пробужденных, у которых не было иного выбора, кроме как столкнуться с испытаниями заклятия и выжить в них, каждый мастер добровольно решал войти в свой второй кошмар. Только самые сильные и находчивые выживали и возносились. И многие сотни из этих сильнейших за последние несколько десятилетий пытались пройти третий кошмар, и все же лишь несколько десятков человек вернулись, став святыми. Уже одно это говорило о том, насколько смертоносен третий кошмар. Излишне говорить, что Санни без особого энтузиазма отнесся к идее попасть в третий кошмар в возрасте 20 лет. Может быть, если бы он был титаном с 7 полностью насыщенными ядрами и еще одним десятком лет опыта за плечами, он бы задумался. Но сейчас он отчаянно надеялся, что Мордрит либо лжет, либо ошибается, и Морган сможет привести их к Черной пирамиде. Заключать сделку с принцем ничего было наихудшим вариантом развития событий. Боги, как так вышло, что я вынужден возлагать все свои надежды на этих двоих? Брат и сестра из Валора были последними людьми в двух мирах, с которыми он хотел бы иметь дело. И все же, к этому все и шло. Что еще хуже, с каждым часом и днем все больше и больше казалось, что Мордрид говорил правду. Небольшая группа выживших под предводительством Моргана и сэра Гилиада продвигалась все глубже и глубже в пустыню. Их постоянно атаковала мучительная жара, которая лишала их сил, воли и желания жить. Удушающая природа первозданного моря Дюн поначалу воздействовала на них только физически, но со временем ее безжалостность начала грызти их разумы. Сильно мешало и то, что никто из них не мог толком заснуть, охваченный страхом перед катаклизмом, который бушевал по ночам в древней пустыне. Чем дальше они заходили в дюны, тем более страшные существа поднимались из песков, чтобы воевать друг с другом. Руины, в которых они укрывались, тряслись и стонали, казалось, готовые в любой момент обрушиться. Чем дальше они заходились в пустыню, тем больше было зарытых в песок разрушенных строений, и тем меньшая их часть выглядела достаточно прочной, чтобы выдержать ярость вечной битвы. В то же время кошмарные существа, с которыми им приходилось сражаться днем, становились все более могущественными. Поначалу одного сэра Гилиада было достаточно, чтобы разобраться с ними. Позже доблестный святой с трудом справлялся с самыми страшными мерзостями без помощи вознесенных. Наконец, наступил момент, когда даже летний рыцарь стал опасаться своих противников. Группа была вынуждена действовать с предельной осторожностью, чтобы не столкнуться с чем-то, что ни святой, ни мастера не смогут убить. Это значительно замедлило их продвижение, а замедление позволило хранителю врат, меняющему кожу, снова выйти на их след. Их по-прежнему преследовали, и с течением времени постоянная потребность уйти от преследования становилась все более острой. Было две причины, по которым от великой мерзости становилось все труднее сбежать. Первая заключалась в том, что Санни и остальные не могли позволить себе двигаться вперед так же быстро, как раньше. Вторая причина заключалась в том, что тварь училась. Меняющий кожу имел доступ к воспоминаниям трупов, которыми он владел, и благодаря этим воспоминаниям он быстро узнавал о мире бодрствования, пробужденных, их силах и о том, как они думают. Сначала ему удалось изучить воспоминания лишь нескольких десятков сосудов, которых он выследил и захватил в пустыне, поэтому процесс шел довольно медленно. Но, скорее всего, существо сумело вырваться и в мир бодрствования. Сколько сосудов великой мерзости находилось сейчас в Антарктиде? Сотни, тысячи, миллионы? Санни не знал, но чувствовал, что с каждым разом, когда им приходилось уходить от преследования меняющего кожу, избавиться от мерзости становилось все труднее и труднее. Они все устали, все были измотаны, избиты, напуганы и постепенно впадали в отчаяние. Пустыня кошмаров была слишком жестокой, слишком мучительной и слишком безнадежной. И хуже всего было то, что, несмотря на все это, зловещий силуэт черной пирамиды казался таким же далеким, как и в начале их трудного пути. Даже Морган, никогда раньше не позволявшая себе проявлять сомнения или слабость, с каждым днем выглядела все менее и менее стойкой. Безупречный фасад бесстрашной принцессы великого клана разрушался, открывая лицо храброй и амбициозной, но в конечном счете склонной ошибаться девушке. Она тоже была измотана, избита, напугана и находилась в отчаянии. Но разница была в том, что у Морган все еще был выход, а у остальных – нет. Так наступил четвертый день, по его истечении они пробыли бы в пустыне целую неделю. Выбравшись из подземных руин, члены группы, прикрыв глаза от слепящего солнца, посмотрели на далекий, недостижимый мираж гробницы Ариэля. Лицо Санни было мрачным. Мордрид сказал, что добраться до пирамиды невозможно, но он ошибается. Астерион не смог добраться до нее, но другие смогли. Сивиллы добрались до нее. Они даже вошли внутрь, так что шанс еще есть. Лицо Морган было неподвижно. Ее глаза были запавшими и усталыми, но все еще горели остротой. В их ярко-красной бездне не было и намека на то, что они притупились. Поморщившись, она сделала шаг вперед и хрипло сказала: «Идемте, мы еще не потерпели поражения». Глава 1229. Седьмая ночь. По бескрайнему простору белого песка галопом мчался теневой конь. На его спине, устало откинувшись в седле, сидела прекрасная девушка в черном одеянии. Конь и всадница были подобны волне тьмы, поглотившей яркий солнечный свет, и только удивительные серебряные волосы девушки отражали его, танцуя в воздухе. Нефис следовала за стремительной тенью, скользившей по дюнам впереди и направлявшей обратно к группе. Добравшись до вершины высокой дюны, она увидела сцену из ночного кошмара. Безупречная белизна песка окрасилась в красный цвет от крови, вокруг валялись гротескные трупы, разорванные на части и покрытые ужасными ранами. Мертвые кошмарные существа были многочисленны и огромны. Сама пустыня была изрыта яростной битвой, унесшей их жизни, и среди гигантских трупов виднелось несколько крошечных человеческих фигурок. Выражение ее лица стало мрачным. В то же время внизу Санни слегка повернул голову и посмотрел на черный силуэт всадницы, вырисовывавшийся на вершине дюны на фоне лазурного неба. Вытерев пот со лба, он устало вздохнул и прислонился к чешуйчатой конечности мертвой мерзости, в тени которой он прятался до этого момента. Она вернулась. Нефис пережила свою миссию, остальные тоже выжили, хотя и с трудом. Эта стая кошмарных существ оказалась слишком сложной даже для сэра Гилиада. Святой справился с вожаком стаи, великим зверем, а остальные противостояли толпе испорченных мерзостей. Теперь летний рыцарь был тяжело ранен, а они были потрепаны и лишены сил. В любой другой ситуации победа трансцендента над великим кошмарным существом была бы легендарным подвигом, достойным триумфального празднования, но сейчас они просто устали и были напуганы. Это была первая великая мерзость, не считая меняющего кожу, на которую они наткнулись в пустыне кошмаров. Но будет ли она последней? Конечно же, нет. Они еще даже не достигли внутренних районов этой проклятой земли, а ситуация уже была настолько безнадежной. Кошмар спустился с дюны, и члены группы вышли из тенистых мест под гигантскими трупами, чтобы встретить Нефис. Она спрыгнула с седла и с невозмутимым видом посмотрела на Морган. Принцесса Валора подняла бровь. «Как все прошло?» Нефис на секунду помедлила с ответом. «Я заманила титана к сосуду, меняющего кожу. Они начали сражаться, но появились другие сосуды. Титан уже должен быть мертв. Между нами и преследователями все еще остается море зыбучих песков с обитающей внизу тварью, но это не задержит их надолго. У нас есть несколько часов, не более». Морган тяжело вздохнула. «Черт побери, это был отчаянный шаг, но я действительно надеялась добиться большего». Она поморщилась, а затем повернулась на запад и с мрачным выражением лица уставилась на далекий силуэт черной пирамиды. К этому моменту все уже понимали, что ее отчаянное желание добраться до гробницы Ариэля или хотя бы приблизиться к ней было тщетным. Возможно, даже Морган знала об этом, хотя и отказывалась признать. Санни был уверен, что она не пытается покорить черную пирамиду ради их блага, но все равно он был почти тронут. Остальные уже практически сдались, только Морган продолжала упорно держаться за недостижимую цель. Сэр Гилиад покачал головой. «Леди Морган, уже четвертый день. Я обещал дать тебе время, но мы не достигли никакого прогресса. Тебе нужно принять реальность». Принцесса некоторое время молчала, а затем вздрогнула. «Закат, мы будем двигаться вперед, пока не сядет солнце. Если до этого времени ничего не изменится, я последую за тобой обратно в Антарктиду». Летний рыцарь посмотрел в сторону, а затем кивнул. Вероятно, они смогут продержаться до заката в любом случае. Оставалась проблема поиска подходящего места для перемещения между мирами. Красивый святой взглянул на Касси. «Леди Касси, мне придется тебя побеспокоить». Та просто кивнула, выражая свое согласие помочь сэру Гилиаду и Морган выбраться из пустыни кошмаров. Санни тоже смотрел на черную пирамиду, видневшуюся за горизонтом. Он был странно спокоен. Гробница Ариэля, как же до нее добраться? У него появилась идея. Вот уже 7 дней они продвигались вглубь моря Дюн, встречая все новые и новые опасности. Но, возможно, именно поэтому у них и не было прогресса, потому что они путешествовали днем. У Санни закралось подозрение, что приблизиться к гробнице Даймона можно только ночью. Но если это было так, то добраться до нее было просто невозможно. Ведь ночная пустыня кошмаров была местом, не приспособленным для смертных. Это была земля мертвых. Вздохнув, он отпил глоток из бесконечного источника, отозвал его и начал идти. Чертовски жарко. Они пережили еще один день, хотя некоторые уже были на грани того, чтобы пожелать обратного. Было много боев, много пролитой крови. Меняющий кожу приближался, становясь все более неотвратимым. Солнце опускалось за темный силуэт черной пирамиды, словно пронзенная ее острым наконечником. Гробница Риля была такой же, как и в самом начале, вроде бы и доступной, но в то же время совершенно недостижимой, словно издевающейся над ними. Хромая, Санни перешагнул через труп убитого кошмарного существа и прошел между двумя черными обелисками, служившими воротами в засыпанные руины. Это место должно было стать их пристанищем на ночь, 7-ю ночь, которую они проведут в пустыне. Здесь же их покинут летние рыцари Морган. В огромной подземной комнате, скрытой под развалинами, Члены когорты вяло сидели на древнем каменном полу. Морган сидела отдельно от всех, леча сломанную руку. Ее упругое тело было усеяно ранами, и у нее осталось слишком мало эссенции души, чтобы залечить их все. На ее лице застыло мрачное, недовольное выражение. Казалось, все молчаливо согласились дать ей немного свободы. Но Санни не отличался тактичностью. Подойдя к принцессе великого клана Валор, он опустился перед ней на прохладный пол. Морган подняла голову, на мгновение растерявшись. «Ах, мастер Санлес, вы, должно быть, ужасно разочарованы во мне. Простите, похоже, я не настолько способный лидер, как мне казалось». Он помолчал некоторое время, а затем пожал плечами. «Вообще-то, меня это не волнует». Она мрачно улыбнулась. «О, если вы подошли не для того, чтобы порицать меня, то чего же вы тогда хотите?» Санни мрачно посмотрел на нее. «После того, как вы и сэр Гилиат уйдете, остальные попытаются бросить вызов третьему кошмару. Это единственный оставшийся у нас путь, так что я просто хотел спросить, не собирается ли клан Валор снова начать преследовать меня, если я выживу?» Никому не разрешалось становиться святым без разрешения суверенов. Возможно, это было связано с теорией профессора Аби о том, что появление врат было неразрывно связано с успехами людей на пути Вознесения. А может быть, так было просто потому, что суверены не желали позволить кому-либо стать слишком могущественным, не являясь частью их доменов. Как бы то ни было, Сан не хотел получить гарантии того, что его не будут преследовать великие кланы, если вдруг ему удастся вернуться из третьего кошмара живым. Глядя на него, Морган вдруг тихо рассмеялась. «Третий кошмар, а вам не стоит беспокоиться об этом». Он нахмурился. Гордая принцесса, казалось, опустила свой безупречный фасад. Если это так, ему вдруг захотелось немного испытать удачу. «На самом деле, у меня есть еще один вопрос». Морган молча смотрела на него. Санни встретил ее взгляд и с ноткой любопытства в голосе спросил. «Этот вопрос уже давно меня гложет. Великие кланы десятилетиями подавляли трансцендентность независимых пробужденных. Один старик сказал мне, что вы, возможно, преследуете благородные цели, например, ограничиваете количество мощных врат кошмара, которые открываются по всему миру. Но кое-кто другой сказал мне, что вы думаете только о том, чей домен контролирует больше цитаделей. Так в чем же истинная причина, и почему вдруг это перестало вас волновать?» Он сделал паузу, а затем ровно добавил. «Более того, великие кланы уже давно враждуют друг с другом, но вы решили начать настоящую войну только сейчас, когда целый чертов континент оказался на грани уничтожения. Почему так?» Санни чувствовал себя немного сюрреалистично. Несколько лет назад, когда он был спящим, Нефис предупредила его, что за одно только знание о существовании суверенов и доменов его могут убить. А теперь, будучи мастером, он напрямую задает подобные вопросы дочери суверена. Впрочем, Морган сейчас ничего не могла ему сделать. Какое наказание может быть хуже, чем оставить его посреди пустыни кошмаров? Санни уже можно было считать наполовину мертвецом, так что не было причин сдерживаться. Она некоторое время смотрела на него, храня молчание. К удивлению Санни, в глазах Моргана не было ни гнева, ни презрения, только странное, мрачное веселье. «Вы действительно не знаете?» Он покачал головой. Морган нахмурилась и хрипло усмехнулась. «Что ж, оба вопроса имеют один и тот же ответ. Да, мы хотели сделать вероятность открытия мощных врат кошмара по всему миру как можно ниже. Мы также хотели контролировать больше цитаделей. Но сейчас нам действительно уже не так важно подавлять количество святых». Санни уставился на нее с горящим взглядом. «Почему?» Морган мрачно улыбнулась. «Почему?» «Да потому, что больше нет смысла этим заниматься. Критическая точка уже достигнута. Мой отец и Кисонг оттягивали этот момент, сколько могли. Но теперь замедлить движение снежного кома уже невозможно. Он уже превратился в лавину». Она наклонилась вперед, оказавшись в нескольких сантиметрах от лица Санни, и прошептала ему на ухо. «Ты что, думал, что цепь кошмаров остановится на южном квадранте?» «Нет, мастер Санлес, это только начало. Скоро вся Земля станет такой же, как Антарктида. Каждый континент, каждый город, каждый дом. Все это, весь мир бодрствования будет поглощен царством снов». Она откинулась назад, оставив Санни в шоке смотреть на нее. Казалось, его сознание застыло. Морган с улыбкой изучила его неподвижное лицо, а затем вздохнула. «Два слабых домена не могут противостоять будущему. Только один могущественный домен сможет. Так что, видишь ли, так или иначе, Либо Валор, либо Сонг должны пасть. Может быть только один король и только один трон. Она молчала еще несколько мгновений, а затем встала. «Я желаю тебе удачи, мастер Санлес. Иди, покори третий кошмар и стань святым. Ты думал, что великие кланы попытаются остановить тебя? Нет, теперь, когда конец начался, нам понадобятся все святые, которых мы можем получить». Морган отвернулась и пошла в сторону сэра Гилиада, ее ярко-красные глаза тонули во тьме. Потом она на мгновение остановилась и взглянула на Нефис. «Сестра, я буду ждать тебя в бастионе, не задерживайся». С этими словами принцесса воина взяла летнего рыцаря за руку. Вскоре они исчезли, оставив их вшестером, Санни, Нефис, Касси, Эфи, Кая и Джет, одних в подземной комнате. Эхо ее слов гулко отдавалось в сознании Санни, полностью его парализовав. Через некоторое время он слегка пошевелился. Ох, конечно же, снаружи армии древних мертвецов сошлись в вечной битве, и холодная луна засияла над черным силуэтом ужасающей древней гробницы. Глава 1230. Отпуст. Удушающее облако чистого песка затянуло небо, ураганные ветры бушевали над бескрайним морем белых дюн. Мир был идеально белым и наполненным испепеляющим жаром. Песчинки, как ножи, резали кожу, но шесть хрупких людей упрямо шли вперед сквозь сияющий ад, прикрывая глаза уставшими руками и борясь с ветром. Санни шел во главе небольшой колонны, в некоторой степени укрытой от урагана непоколебимой спиной святой. В его руке находился кусок черного стекла, и в нем отражался молодой человек с одним блестящим зеркальным глазом. «Поторопись, Санлес, ты почти у цели, но надо спешить. Существо уже близко. Заткнись, ублюдок, я знаю, я все это знаю». Скрежеща зубами, Санни поборол ветер и зашагал вперед. Он чувствовал себя так, словно его засунули в раскаленную печь. Меняющий кожу шел по пятам, как всегда неумолимый и неотвратимый, но при таком темпе сама пустыня убила бы их раньше, чем великая мерзость. Что за шутка, шестеро самых могущественных вознесенных в мире будут убиты окружающей средой? Разве это не было смешно? Его путь как пробужденного начался с того, что он чуть не замерз насмерть в холодных горах, а теперь он был на грани того, чтобы погибнуть от невыносимой жары проклятой пустыни. Царство снов было безжалостным к слабым и таким же безжалостным к сильным. Не то чтобы Санни на данный момент был особенно сильным. Он случайно вспомнил часть речи Нефис, которую та произнесла перед спящими в светлом замке, перед тем, как повести их на осаду Багрового шпиля. Слабые умрут, сильные тоже умрут, а те, кто останется, уже не будут прежними. Следуйте за мной, и вы никогда не будете рабами. Ему хотелось смеяться. Мир был белым и раскаленным. Они не смогли бы долго продержаться в этой уничтожающей песчаной буре. Санни уже чувствовал, что готов рухнуть. Он мог только представить, что ощущают остальные, не обладающие такой же устойчивостью к стихиям, как он. У каждого, разумеется, имелись свои средства борьбы с жарой, но все равно все они балансировали на самой грани забвения. Но, к счастью, их цель была уже близка. Медленно в урагане нетронутого песка показалась массивная темная фигура. Санни на мгновение замер, глядя вверх. Перед ними, на некотором расстоянии впереди, между белыми дюнами лежал гигантский черный каменный блок, наклоненный в сторону, с идеально ровными и безупречно гладкими сторонами. Казалось, он не поддался ни разрушительной силе песчаной бури, ни катастрофической ярости вечной битвы между древними мертвецами, ни даже жестокому воздействию времени, и все же один из его углов был расколот, сломан и разбит вдребезги. Санни не знал, какой зловещий удар мог повредить несокрушимый черный камень, и знать это не особо хотел. Вид этого камня ошеломил его, не только потому, что он понял, откуда этот каменный блок, но и из-за того, чем он являлся. От него исходила знакомая призрачная тьма. Гигантский черный каменный блок был семенем кошмара, весь целиком. Под семенем, укрывшись от ветра благодаря огромному размеру каменного блока, на песке лежала чудовищная крылатая мерзость. Ее мощные конечности и длинный хвост уступали размерам черного каменного блока, но никто не обманывался. Существо было массивным и опасным. Оно подняло длинную шею и посмотрело в сторону шести мастеров, заставив их уставшие тела напрячься. В это же время отражение Мордрета улыбнулось. «А не обращай на меня столько внимания, Санлес, это тело действительно некрасиво. Да, дай-ка я быстренько переоденусь». Мерзость раскрыла пасть, и из нее на песок вывалилось маленькое человеческое тело. Мгновение спустя тварь безжизненно опустила голову. Человеческое тело зашевелилось. Принц ничего медленно поднялся на ноги и помахал им окровавленной культей. Ветер донес его голос. «Бегите, меняющий кожу почти здесь». Санни на мгновение замешкался, а затем взглянул на Нефис. Не теряя времени, он собрал последние силы и бросился к огромному черному каменному блоку. Остальные последовали за ним. Они уже обсудили все, что нужно было обсудить. Все уже знали все, что нужно было знать о природе третьих кошмаров. Чем они отличаются от двух предыдущих и чем похожи? Во-первых, на этот раз они будут участвовать в испытании в своих собственных физических телах. В конце концов, когда человек становится вознесенным, больше не существует различий между телом, обитающим в мире бодрствования, и телом, блуждающим в царстве снов. Об этом Нефис и Касси узнали от членов клана Валор и поделились с остальными. Это было полезно знать. Но кроме этого факта, кошмар, в который им предстояло попасть, был совершенно неизвестен. Меняющий кожу дышал им в затылок, поэтому нельзя было медлить. Санни подошел к Мордриту и хмуро посмотрел на него. «Тебе лучше обойтись без выкрутасов, когда мы окажемся внутри». Принц ничего несколько мгновений молчал, а затем усмехнулся. «Ах, ты вырвал эти слова из моих уст. Санлес, сдавай, выживем». Санни кивнул, после чего повернулся к своим спутникам. Что тут можно было сказать? Он выдавил из себя улыбку и крикнул. «Вы все оставайтесь в живых, мы вернемся святыми». При этом он бросил на каждого из них последний взгляд. В глазах Неф плясали искры белого пламени. Касси была бледна, но полна непоколебимой решимости. Кай смотрел на черный камень со смиренным трепетом. Эффи выглядела мрачной и решительной. Джет улыбалась. Она слегка покачала головой и усмехнулась. «Жизнь так непредсказуема, кто бы мог подумать, что в конце концов я брошу вызов третьему кошмару». Жнец душ засмеялась, глядя на Санни. «Санни, спасибо». Он на мгновение уставился на нее, а затем покачал головой. «Вот сумасшедшая». После этого он развернулся и зашагал к черному камню. Один шаг, два, три. Постепенно белый от бушующей песчаной бури исчез, и осталась лишь бескрайняя тьма. В этой тьме Санни услышал голос заклятия. «Вознесенный, приготовься к своему третьему испытанию». Его слова эхом отдавались в пустоте. 13 700 077 храбрецов, добро пожаловать в кошмар. Глаза Санни расширились. «Что?»